Глава 10. Инстанс. Личное сообщение главе гильдии Фантомы. Около получаса назад на территории лагеря грешников была замечена Кириаши, одна из приближенных к императору. После недолгого разговора с легатом, Кицуне, вместо того, чтобы вернуться ко двору, направилась вглубь болот. Есть подозрение, что, возможно, эта ниточка приведет к колыбели богов. Прошу выделить группу для проверки версий. Танк, хил, пара лучников и арбалетчиков, 4 мечника и 1 маг. Не то чтобы идеальная группа для прохода донжона, но вполне имеющая права на жизнь сборная солянка. Единственная загвоздка – я был мелковат для них. Самый мелкий маг-баффер был 43-го, точнее магичка, что как раз и могло помочь ей попасть в группу. Моего присутствия те попросту не замечали, даже ленивых оценивающих взглядов толком не было. Видимо, мельком глянули и списали в профнепригодные. Если пати не идет к танку, то танк сам пойдет к пати. «Уважаемые, на скалопендру место танку есть?» Без затей и в лоб спросил я у эльфа-стрелка, подсвеченного аурой лидера. Когда бродил по болотам, у самого такая была. Ну, раз этак в 10 тусклее. Имя Феник зависало точно между кончиков непомерно длинных ушей. Даже для эльфов размер был великоват. Такие отлично впишутся в коллекцию у Хареза. Ход моих мыслей, принимающих весьма интересное развитие, оборвал паренек в балахоне. Из накинутого на голову капюшона торчали ветки рога. Причем, вопреки всем законам физики, конструкция уверенно держалась и не думала отваливаться. Может, они у него из головы растут? Интересно, а если спилить, как трофеи у Хорезу засчитаются? В ожерелье точно не пойдет, а вот если съесть... Что-то меня все в одну и ту же степь несет. Народ, возьмите в довесок на многоногу. Друид 41-й, есть хил, естественно, растянутый на время, затараторил улыбающийся Гринфилд. Да чтоб вас всех! Излишне наигранно вздохнул лучник. Видимо, сегодня просто не судьба собрать нормальную группу. Мой хил, конечно, слабее обычного, не сдавался зеленый. Но это если оценивать голые цифры. «Сами ведь знаете, что в пещере светлая магия будет ощутимо резаться. Так что мой на выходе и посильнее может оказаться». «В пещеру уже ходил?» – оживился эльф. «Нет, почитал», – тут же стушевался друид. «Немного». «Тогда понятно. Отчасти ты прав, но это без учета отрицания тьмы. Так что до нашего хила тебе при любом раскладе будет далеко. Ну а ты чего молчишь? Хвались, танк, в рваном трико». Не скрывая скепсиса, уже ко мне обратился лидер. Вместо ответа открыл тому некоторую инфу о себе. Вид, конечно, у меня был не товарный, а вот со статами никаких проблем не было. 500 бонусных жизней за прошлые заслуги, 261 единица телосложения и 9% от колец на выходе давали почти 3500 хитов. «По хитам претензий нет, а нормальную броньку взять не?» – с некоторой надеждой спросил эльф. «Условия свыше, приходится терпеть. Брякнул я первое пришедшее в голову объяснение. «И стоит оно того?» «Да пока не жалуюсь». Взяв по щиту в руки и отправив оскал за спину, тут же ощутимо поднял показатель брони. «Слон, оцени!» Уже с интересом бросил он танку. «В руках шлак, а за спиной вещь. Наверное, даже получше моего будет. Но там свойства скрыты, точно сказать не могу». Феник и слон многозначительно посмотрели на меня. Но я лишь отрицательно покачал головой. «Ладно, еще какие-нибудь ограничения есть? Агро хоть работает?» «С этим все нормально. Относительно скалопендры есть свои плюсы. Небольшой шанс обратить магию тьмы в исцеление». Про то, что этот самый шанс равен 50%, говорить не стал. Уж больно волнующие цифры. Лучше, если заметят, свалить все на выверт рандома, даровавшего столь частые хилы. «Считай, уговорили!» Махнул рукой стрелок. «Если через 5 минут никого более подходящего не найдем, то принимаю в группу и в путь». 5 минут пролетели незаметно. За это время к группе так никто и не присоединился. Хотя желающие были, причем целых 2. Но на мою удачу оба 39-го, что окончательно добило ушастого. Лидер группы Феник, ранг умелый. 428 выполненных контрактов. Бонусы лидера группы. Урон дистанционный физический плюс 10%. Скорость передвижения плюс 5%. Шанс уклониться плюс 3%. Получаемый опыт плюс 2%. Неплохие бонусы. Помнится, я выдавал куда более скромные цифры, как лидер. Видимо, все дело в количестве выполненных контрактов. У меня вот пока висело всего 8 закрытых. Видимо, получил после того, как Сумрачная сдала квесты. Помимо приятных бонусов, получил и одну не очень веселую системку, сообщавшую, что бонусы от одиночки снижены в 4 раза. А таймер, до этого накапливавший счет, теперь тикает в обратную сторону. Причем за одну секунду в группе отнималось сразу 4. Впрочем, ничего страшного в этом не было. У меня пока был бонус за час сольной игры, а следующий давался только после дюжины часов, до которых мне было далеко. Прежде чем стартануть, повторю для тех, кто уже слышал, и введу в курс дела новеньких. Я, танк и хил. Выступаем тройкой. Сами понимаете, это костяк группы, ядро, а остальных можно легко заменить. «Ну да, эльфы-лучники – такая редкость», – пробурчал за моей спиной еще один длинноухий стрелок, отстающий от лидера всего на один уровень. «Недовольных никто не держит», – не стал тянуть с ответом Феник. «Не нужно кривить обиженные лица. Все в рамках приличия. Сомневаюсь, что среди вас тут найдется кто-либо с таким же рангом лидера, как и у меня. Может, я ошибаюсь? Нет? Тогда хотя бы тренированный, новичок». Лишь после этих слов в группе поднялась неуверенная рука девушки-баффера. «То-то и оно». «Поняли уже. Круче вас только яйца. Давай дальше», – раздраженно отозвался воин. «Время оно, конечно, здесь своеобразное, но не резиновое. А дела есть по обе стороны». Сбором лута занимается соответствующий дух. Дележка идет в конце после прохода, но только между теми, кто выжил. Основной удар на себя берет костяк, то есть мы. И если вы умудритесь помереть, ваши проблемы, и стоит выпрямить руки. Деньги поровну, ингредиенты распределяются в зависимости от проф, но с балансом. С вещами схема немного иная. Идем по принципу «кому надо». Основные критерии – раса, класс, профа, уровень. Если нужна двоим, идет рандом. Победитель исключается из дальнейших споров, пока остальные не получат свой кусок. Но я, слон и кот можем взять по одному предмету без всяких торгов, но с выпадением из очереди. Естественно, прежде всего нас будет интересовать лут с босса. Народ немного пороптал, но не особо сильно, скорее для виду. Воинам было откровенно пофиг. С танком им делить попросту нечего. Несмотря на то, что они милишники, броню предпочитали менее бронированную, выбрав нечто среднее между защитой и маневренностью. Да и в оружии те ставили на двурушники, которые танку бесполезны. У двух стрелков висели арбалеты. Друид и вовсе был в единственном экземпляре, да и стандартные магические побрякушки на него не шли. В итоге в невыгодной ситуации были только я, два стрелка и магичка. Но последняя вообще старалась не отсвечивать. Ну а мне было куда важнее заполучить искру босса, а не урвать лут. Дождавшись всеобщего согласия, спящий кот, хил группы, призвал светляка. Сгусток света, именующийся духом очага, следил за соблюдением договора. Собирал трофеи и даже имел 1% бонус к количеству денег с монстров. Следом пришел этот самый контракт, описаловка которого была явно пухлее того, что озвучил Феник. Но мне в глаза бросился лишь один новый пункт. По завершению миссии, выжившие автоматически отдают голос в пользу лидера партии. Пока мы вчитывались в свои контракты, Феник, за, казалось бы, ничего не значащим разговором, получил задание у чистильщиков, тут же перекинувшиеся на всю группу. Как я и ожидал, награда была скромной. Немного опыта, еще меньше золота. Ну и рост репутации с гильдией. Тут же была пометка, что в случае выполнения особых условий будет начислена особая же награда. Следом к нам подошел местный с профой координатор и повесил баф, попросту портанул к цели. Баф оказался той самой защиты от ПК. В случае моего убийства в пределах донжиона убийца терял репутацию. Выбросила на плато, усеянное костями, кровавыми рунами и полчищами мелких насекомых. «Твою за ногу!» – в сердцах выдал друид, запоздало бросившийся за членистоногим. «Синебрюхая вдова! За одну только ее лапку сотню золотых отсыпают!» – пояснил зеленый. «А если поймать живой?» Замечтавшийся парень, казалось, даже потерял связь с реальностью. «Вот оно как!» – почесав макушку, выдал один из вояк, а его блестящий взгляд забегал по плато. «По тактике!» – привлекая внимание, гаркнул слон. «Мы проходили этот инстанс трижды. Вы же впервые, так что слушаем внимательно. Как и сказал Феник, основную нагрузку на себя берет наша тройка. Основная масса монстров агрится на первого встречного, то есть на меня. Наш хил-код полностью зациклен на мне, так что на него не рассчитывайте. Помимо основного потока, периодически с потолка и флангов будут нападать небольшие группы. Вот они-то как раз на вас. Не разбредаемся, идем строем. Мобы кусаются больно. Но даже слабенький танк должен сдюжить. Вынести всех не пытаемся. Буримся вглубь. Еще ни одна группа не сумела зачистить этот данж полностью. Может, это и вовсе невозможно. Так что идем по страте скоростного прорыва». Тактику народ слушал куда охотнее, нежели перечень условий от Феника. Так что слон спокойно продолжал вещать. «На здоровяков-одиночек также не отвлекаемся. Как бы стрёмно или заманчиво те не выглядели, это работа Феника. Любой, вышедший за пределы моего агроконтроля, наверняка через пару секунд станет трупом. Еще раз повторюсь, что в случае смерти идет автоматическое исключение из группы. Следовательно, никаких прав на дроп и репу от чистильщиков. За убийство сопартийцев наказание аналогичное. Это я так, мысли вслух для особо умных, обидчивых и ушлых. Все эти правила относятся ко всем, в том числе и ко мне, так что возражения не принимаются». Сделав паузу, танк дал возможность переварить нам информацию, после чего продолжил. «Насекомые уязвимы к холоду, небольшая слабость против огня. Тьма, свет и земля – полный игнор. Вода у кого как. До босса три зоны отдыха, но там можно лишь перевести дух, не больше минуты, после насекомые взрываются. Сам босс – скалопендра, разновидность нежити, которую поднимает некрос, который условно идет как второй босс Локи. Время не тянем, чем раньше доберемся до них, тем больше шансов застать их в финале схватки. Они тогда наиболее уязвимы. Сделаем все быстро, сможем убить обоих. Это и есть дополнительное условие. А если нет, то тогда выживает кто-то один из них, как правило, скалопендра». Дождавшись в ответ разношерстных «Ага», «Окай», «Харе мозги полоскать, уже все поняли», слон ухмыльнулся и закончил. «Ну тогда проверяем банки, обновляем бафы и в путь». Мне, собственно, проверять было особо нечего. Собственной крови ради бафа я уже успел хлебнуть, пока все смотрели на слона. А вместо банок у меня будут потроха с насекомых. Все же хорошо, когда с любой еды идет более-менее нормальный хил. Но и выставлять себя танком без хилок не стал, демонстративно перекинув пару склянок себе на пояс. Впрочем, запасы стеклотары у остальных также не впечатляли. По крайней мере, хорошего качества. Недешевое это удовольствие, которое себе позволил разве что только слон. Вся наша разношерстная компания быстро разделилась на три условных кучки. Троица активно что-то обсуждала, и греть чьи-то уши парни явно не собирались. Прочие тут же сколотили свою компашку, в которую не позвали только меня и Друля. Уровнем не вышли. А вот для магички сделали исключение, что, собственно, не удивило. Правда, от хила, пусть и природного, они зря отказались. Видимо, не самые умные ребята. «Давай знакомиться, чтобы не забивать голову ником. Можешь звать меня просто Друлем, благо я тут один такой. А вот тебя как величать, чтобы того не отвлечь?» Гринфилд кивком указал на слона. «Кусок? Борода?» «Раз такое дело, то можно и кус». Оба варианта были непривычны, так что предложил тот, что покороче. «Заметано. В общем, к чему веду. Предлагаю держаться вместе. Основной мой хил будет направлен на тебя. Ты же всячески оберегаешь меня. Уровни у нас самые мелкие, так что некоторые мобы будут лезть целенаправленно. Хилк у меня всего две, обе в виде подсаживаемого семени. Первая восстанавливает почти 1000, но за минуту. Второе лучше». Друль замолчал, собираясь силами для озвучивания вполне ожидаемого «но». «Вот только там болевой порог поднимается. А если его полностью убрать, то получится слабее, чем первый вариант. Есть, правда, еще одно умение. Но там стоять на месте нужно, так что не наш вариант». Подобные нюансы меня не пугали. По крайней мере, пока со мной Иллания. Поломавшись для виду, все-таки согласился на более жесткие условия. Правда, теперь уже мне пришлось его уговаривать на самый большой порог фильтра. Пошаманив, зеленый прорастил из собственной руки черное зерно, которое благополучно перекочевало мне на шею. Друль настаивал на груди, в точке напротив сердца, но я не захотел рисковать ритуальным диском. Впившись в плоть, семя пустило корни и сплелось в нечто новое внутри тела. Ощущения весьма смешанные. С одной стороны, чувствуешь, как сил становится больше, а с другой – ощущать, как внутри твоего тела что-то ползет. Даже пар на это дело отреагировал. Правда, все так же вяло. Слаб насекомыш. Очень слаб. Как только слияние закончилось, я на выходе получил бонус в 2/3 от собственных хитов и усиленный реген 2% в секунду. Результат более чем достойный, особенно для танка. Вот только все это дело нехило ело запасы выносливости и маны. Да и длительность всего час. Да и это при условии, что друль будет не более чем в 10 метрах от меня. А уже на сотни действие скатывалось до 10 минут. Откат? Час. Так что для нас самое то. Если будем делать все правильно, то буду по откату обновлять. Вот только сразу предупреждаю, если меня схарчат, то зерно усохнет и по тебе в виде урона жахнет весь запас хитов. Дружище, не хочу тебя расстраивать, но смысл фразы «сразу предупреждаю» подразумевает, что ты мне это скажешь до того, как подсадишь семя. Тот лишь виновато пожал плечами. Может, ты еще чем-то заранее меня хочешь предупредить? Но пока на тебе семя, на мне висит штраф на хиты и защиту, хохотнул Друль. Я лишь махнул на своего злополучного хила рукой. Почти 6000 хитов – это сильно. Вот только откат может оказаться для меня смертельным. Конечно, в запасе есть один лик, но тратить его категорически не хотелось. Да и светить лишний раз этой способностью не стоит. Вокруг не друзья и верные товарищи. Кто его знает, может, за головы подобных мне награду выдают. Во время прохода данжа на меня никто не нападет, а вот после всегда может найтись добрая душа, которая сдаст или попытается прикончить. Но все же с Друлем мне повезло. Как-то я подзабыл, что щит у меня далеко не белый и пушистый. Магия света во всех своих проявлениях вместо пользы выдала бы крит. Сравнив статы, переоделся в свои старые поделки из шкур животных и трофеев с гидры. Оскал взял в левую руку, а правую, обратив в лапу, оставил свободной. Ну и один из доживающих свой век щитов отправил за спину. «Щитовик-рукопашник?» Даже, казалось, верный мне Друль не сумел сдержать скепсиса в голосе. «Да, считай, что я предупредил тебя заранее», – весело подмигнул ему я. Хотя черт его знает, как это выглядело с маской. Троица откровенно проигнорировала этот момент. Видимо, они изначально не особо на нас ставили. Остальные тоже промолчали, но поспешили поближе прижаться к своим воинам. Именно на них возлагали свои надежды стрелки. «Мне же лучше». Тут главное Друля уберечь, а остальные только отвлекать будут. В пещеру мы вошли без фанфар и прочих излишеств. Разве что донжеон поприветствовал нас шелестом сотен мелких лап. Весьма мерзкий звук. Поначалу место было немного похоже на паутины моих уже родных тоннелей. Но довольно скоро те вывели нас в огромную пещеру. Светляк от кота, помимо прочего, подсвечивал, но чувствовалось, что это не его основная задача. Крохотный круг света не позволял увидеть ни стен, ни потолка. Как и говорил слон, основной удар он брал на себя. Поначалу тоненький ручеёк насекомых довольно быстро перерос в нескончаемый поток. Наш танк по откату юзал свой топ, размазывая десятки, а то и сотни мелких тварей. Обилка очень походила на мой фарш, но отличия все же были. Слон бил равномерным уроном по площади и наносил одинаковый дамаг всем. В то время как у меня больше всех получала основная цель. Единичных переростков, которые переживали атаку танка, выносил феник. Параллельно с этим кот занимался лечением, а вот все остальные больше скучали. Но так было первые минут 15. Судя по обрывкам фраз, наша тройка такого усиления врага тоже не ожидала. Но паники или заминок не было. Просто к схватке подключалась остальная группа. Одного топа слону уже не хватало. Так что с этим ему помогал я. Моих силёнок хватало на добивку, что явно раздражало танка, но претензий от него не было. Все же я на рожон не лез. А вот с помощниками Феника вышло не все так гладко. Насекомые переростки нападали парами, и если одного длинноухий валить успевал, то второй на последнем издыхании убегал. Вот за таким недобитком и погнался второй наш эльф. Цель он прикончил, вот только на этом удача парня закончилась. Стоило лучнику отдалиться от светляка и погрузиться в полумрак, как с потолка на него обрушилась гигантская паучья задница. Хотел бы сказать, что жало оной сделало аккуратный укол и беззвучно утащило жертву наверх. Но нет. Оно пронзило беднягу насквозь, раскурочив грудную клетку и увлекло вопящую жертву под потолок. «Твою за ногу! Это дети архи!» – прошипел Феник. «Все в кучу! За пределы сферы света не выходим! Кот, заряди полноценный фонарь и перекинь на девчонку, пусть держит. Не разбредаемся, к стенам не лезем, там однозначно схарчат. Все вопросы на привале». «Фонарь готов», – отозвался Хилл и перекинул еще один шарик куда ярче побледневшей девушке. «До безопасной зоны рукой подать, гоним», – подбодрил слон, вновь набирая скорость. Неудачливый лучник был еще почти минуту живой, и поначалу мы даже слышали его вопли. Видимо, паучки лакомились добычей. После такого наглядного примера все старались держаться ближе к центру. Причем даже мечники пытались спрятаться за спинами дистанционщиков. Безопасной зоной оказался пятачок земли вокруг мертвого кристалла. Еще на подходах кот запустил в него светляка, который буквально втянулся в засиявший кристалл. Вырвавшийся свет очертил внушительный круг, обратив в пепел самых неудачливых насекомых. И кританул по оскалу, вышибив пару единиц прочности. Тьма же, напротив, вокруг сгустилась, став едва проницаемой. Лишь сотни глаз отсвечивали в ней, подобно бесчисленным звездам в небе. Выходить за пределы круга категорически не хотелось. «Полторы минуты!» – рухнув в позу лотоса, бросил Хилл. «Тех, кто за периметром, не бьем, иначе могут прорваться!» «Не по сценарию!» – прокряхтел Феник, тут же начиная медитировать. «Детей Арахны не должно было быть. Возможно, мы тут не одни». «И что теперь делать?» – испуганно прошептала девушка. Антураж явно ее пугал. «Все то же самое. Уровень монстров генерируется из расчета силы всех присутствующих в донжоне. Этим порой гильдии и пользуются, оставляя одного высокоуровневого игрока, но не более того. Нападать он точно не станет. Впрочем, как и помогать. Но главное, что силёнок хватает, а значит прорвемся». «По времени не укладываемся», – добавил слон свою ложку дегтя. «Нагоним», – уверенно заявил Феник. 30 секунд», – напомнил об утекающем времени кот. «Что, они успели отрегенить, сами заливаем банками. Дальше будет тяжелее», – скомандовал слон. Вопреки мощному регену, не погнушался съесть пару кило земли, закусив парой хрустящих лапок пауков. Сумел урвать между делом. Воровством из общака это не назовешь. Тушки были условно пустыми. Но мои способности позволяли подбирать некоторые составляющие павших врагов. В душе я рассчитывал, что мои отношения с Ритарией и живущие внутри меня пар как-то помогут. Но, видимо, местные членистоногие не признавали авторитет матери с другого района. Так что приходилось биться на общих основах. Жаль, в таких условиях искры вне досягаемости. Бонусы от них пригодились бы. «Время! Готовность 10 секунд! Все в кучу!» – гаркнул танк. Жесткие условия научили слушаться приказов, так что все вскочили без промедлений. Кристалл замигал и напоследок выдал яркую вспышку, ослепившую всех тварей вокруг, давая нам шанс прорваться сквозь плотные ряды врагов. Дальше был почти час ожесточенной рубки. И что самое неприятное, постепенно на смену количеству приходило качество. Насекомые больше не перли бездумной массой, а действовали сообща. Жуки с плотным хитином танчили, многоножки активно рубили бритвенно-острыми лапами, а пауки стреляли издалека, причем далеко не паутиной, а чем-то сродни кислоты или клея. И тут даже мои хваленные резисты пасовали. Что уж говорить о ватных стрелках. Правда, как раз они издюжили, а наши ряды покинул один мечник. В один момент мы сильно забуксовали, едва не остановились, и этот гений решил показать всю свою силушку. Выдав нечто сродни вихрю мечей, он буквально взлетел на дерево, даже не подумав, как оно могло оказаться в толще горы. Нет, я, конечно, понимаю, что это игра и прочее, но все же. Впрочем, остальные могут сказать ему только спасибо. Оживший палочник, ростом метров этак 5, своими неуклюжими движениями ощутимо проредил ряды собратьев, дав нам шанс на спасение. Правда, группе тоже досталось. Друли вовсе едва не прибило, но я все же сумел его спасти, переагрив всех противников. Это геройство стоило мне одного из щитов самоделок. А вот незадачливого мечника попросту размазало по земле. Несмотря на то, что наши силы поубавились, мы сумели подстроиться под несладкие условия и больше никого не теряли. Поверив в собственные силы, бойцы начали рубиться уверенней, что помогло добраться до последней безопасной зоны. На этот раз нас не ждал никакой кристалл, просто насекомыши так далеко не забирались, и я их прекрасно понимал. От одного вида босса энтузиазма у нас поубавилось. Мы каким-то чудом успели к завершению ритуала. В воздухе над центром пещеры в трансе парил тощий маг в черном одеянии, вокруг которого хороводом витали быстро стареющие тела его жертв, под ногами которых бурлило целое море из насекомых. Увядающие тела быстро обращались в осушенных мумий, а после осыпались тленом. Но тот, не падая, закручивался в воронку, из которой на землю лил серый и густой дождь, плавящий и сливающий насекомых в единую массу, из которой рождалась она. Поначалу мне едва удалось разглядеть лишь отдельные фрагменты формирующегося скелета, но постепенно та наполнялась не жизнью. «Мать ее, неужто полностью сформируется?» Только и выдавил из себя Феник, растерявший все самообладание. Что именно он имел в виду и чем это могло грозить, я не знал. Но общее напряжение от этого легче не стало. Я, затаив дыхание, наблюдал за процессом, надеясь на удачу. Обошлось. Многоножка еще не воплотилась в полную форму. Появившийся бар хитов заполнился не до конца, когда оборвались нити контроля, после чего тварь бросилась на своего создателя. «Я так понимаю, дополнительные условия мы выполнять не будем?» – поинтересовался один из воинов. «Ты этих двоих решил разом завалить? Совсем дурак?» – немного успокоившись, ответил Феник. «Может, все же на краполях добьем?» – не успокаивался парень. «Не лезем!» – скомандовал слон. «Даже ради добивки не рыпаемся. У них уровень сейчас под сотой и просядет только после смерти одного из боссов». Вояка еще что-то поворчал себе под нос, но я уже его не слушал, целиком сосредоточившись на схватке. После первых секунд схватки я уже мысленно прощался с ликом. «Интересно, а если помру, то после перерождения в нежить смогу найти общий язык с этой парочкой? Да нет, навряд ли». Несмотря на огромную разницу в размерах, скалопендра была в длину метров эдак 10, некро сбился со своим творением почти на равных. Уровень у них был почти равный – 107 маг против сотой твари. Но, видимо, сказывался размер, который также влияет на физику живых. В какой-то момент многоножка сделала рывок и, раскрыв пасть, попросту проглотила создателя. Но через десяток секунд тот потоком пламени пробил брешь в теле гигантки и выбрался наружу. Правда, кислотная жижа внутри скалопендры серьезно его повредила. Самое интересное, что оба потеряли в уровнях, вот только насекомое всего один, а маг сразу 4. Теперь стало понятно, каким образом мы будем сражаться против оставшегося босса. В конце схватки оставшийся победитель будет подходить под данжеон. А все происходящее сейчас не более чем провокация. Ну или возможность для особо уверенных в своих силах. Уже минут 15 спустя чаша весов ожидаемо склонилась в пользу скалопендры. Все же ее создатель был некромантом и оперировал магией смерти. А она была ее порождением. Проклятие и боевая магия не причиняли значительного вреда, а основной урон наносили лишь призванные скелеты, облепившие скалопендру словно грязь. С падением уровня и остальные игроки стали видеть инфу боссов. Совсем забыл, что у меня глаза непростые, и начали болеть за нужного нам для выполнения задания босса. Правда, делали все это тихо. А если многоножка брала явный верх, то напротив переходили на сторону некроса, чтобы тот успел сбить побольше уровней. До окончания битвы оставались считанные секунды, когда большая часть группы сорвалась с места и напала на боссов. Я краем глаза видел, как скучковалась компашка из воинов и стрелков, но не придал этому значения. Троица, естественно, осталась на месте. А вот Друля мне пришлось хватать за шиворот. Его вроде бы и не звали, я его от себя не отпускал, но, видимо, сработал стадный инстинкт. «Куда прёте, идиоты?» – заорал Феник. «Назад!» Нашего ушастого стрелка никто не послушал. Да и отборный мат танка тоже никого не впечатлил. Стрелки слаженно выдали залп по некросу, выдав свои лучшие умения. Видимо, финальные обилки сродни той, что использовала чешуйка. Для изрядно просевшего в уровнях мага удар оказался страшен, но не смертелен. Но подоспевшие воины завершили дело. Три меча разом пронзили мага, выбив последние крохи жизни. Получен 41 уровень, плюс 5 характеристик, плюс 1 талант, плюс 1 лик смерти. Ура! Побе! Дружного победного возгласа не вышло. Уже поверженный некромант, оседая на землю, на последних крохах жизни выплюнул вместе с кровью проклятие и костлявой рукой пробил собственную грудь и вырвал собственное сердце. Кусок плоти, переполняемый силой, замерцал и взорвался тьмой. Мечников накрыло первыми, попросту сметя ослабшую и обратившуюся тленом плоть с уже трухлявых костей, так и застывших на месте. Стрелкам досталось меньше, но и они, обратившись иссохшими мумиями, отправились на перерождение. Зубастый чух, антимилишник, карапуз покинули группу. Единственной выжившей оказалась магичка, успевшая не только отбежать, но и кинуть на себя щит из света. Кот кастанул на своих друзей нечто схожее, а я попросту закрыл собой друля. Проклятие, да еще и замешанного на магию тьмы, я не особо боялся. «Кретины!» – сквозь зубы прошипел Феник. «Слон, как шмот? Треть прочности снесло. И если к мастеру не отнесу в течение суток, часть просядет навсегда. В копейку рейд обойдется». «У меня кольцо треснуло», – на удивление спокойно отозвался Прист. Нужно заметить, парень в любой ситуации вел себя не особо эмоционально. «Хил в полсилы будет». «Они у меня еще попляшут, если только сунутся к чистильщикам, сгною!» Уже и вовсе перешел на рык эльф. «Спасибо», – только и успел шепнуть мне друид. Посмертное проклятие зацепило и скалопендру. Вот только вместо концентрированного удара она получила лишь часть урона. 51 уровень. Столб жизни, пусть и не полный, но с десяток секунд назад было много меньше. Регенится тварь. Хорошо, хоть оглушение схватило. И у нас появилось время на перегруппировку сил и проработку хоть какой-то страты. «Слон, вяжи! Кот, перехватить успел?» С волнением бросил Феник, входя в роль лидера партии. «Свезло! Шанс меньше 5% был!» Быстро кивнул тот в ответ. «Зачёт! Распак по полной! Пробуем пронести!» Уже куда уверенней бросил ушастый. «Звиняй, кот, опять тобой жертвуем, уже в который раз». «Да норм, после пропоровозите, и норм будет», – бросил Хил, падая в позу лотоса. «Жахнуло знатно, времени больше понадобится». «Ок, держим! Друль, Хилку на танка! Мать твою, на нашего танка!» «Откат», – взволнованно ответил зеленый, секунду назад бросивший на меня семя. «Борода, сейчас мелочь полезет. Агри гвардов и отводи в сторону. Просто бегай по кругу, насколько выносливости хватит. Минуту живешь на банках и хиле от семени, играешь роль наживки. После перекидываем тебе в помощь зеленого и потихоньку пытаетесь развалить гвардов. За их смерть босс коцается». Вокруг сидящего и нашептывающего приста уже появилось тусклое, но набирающее силу сияние. Аура света. Видимо, у всех, кроме меня, есть особый финальный прием. Аура повышала реген, давала баф на защиту от тьмы и усиливала урон. По крайней мере, так должно было быть. У меня же из-за свойств щита посыпались сообщения о входящем в оскал уроне. Пока ничего серьезного, но то ли еще будет. Бросать друля категорически не хотелось. Казалось, стоит отойти от этого тощего дитя природы, и его тут же прихлопнут. Но и оставаться было нельзя. Из тела скалопендры вырвались жгуты тьмы, которые, впиваясь в тела насекомых, коих после ритуала вокруг было великое множество, поднимали туши жуков-переростков. Пробежав мимо и поймав их агро, увел всю восставшую братью в сторону от остатков нашей группы. Не все твари дотягивали даже до 40-го, что плодило в голове глупые мысли. Но первая же моя попытка встретить вражин лоб в лоб едва не закончилась моей смертью. Паровоз в полсотни усиленных мобов за себя постоять может. Спасло меня лишь то, что жуки били не простыми укусами, а с примесью магии смерти. Впрочем, так легко сдаваться и превращаться в тушку для битья я не собирался. Выбирая себе цель, по откату юзал фарш. На одного гварда уходило 2-3 удара. И это при условии, пусть и слабенького, но 100% крита. Но главное дело пошло. А ведь время от времени срабатывал минорный шанс на размозжение мелких противников. Страта получилась простой, но достаточно эффективной. После обилки в радиусе все ловили оглушение, за которое я успевал дать обычный удар и отбежать в сторону. После ждал отката фарша и повторял маневр. А после того, как втянулся в процесс и смог перейти в режим пелены, дело вовсе пошло на лад. Это при условии, что друля мне так и не вернули. Впрочем, его главный козырь, семя, был уже на мне. Хил же я обеспечивал себе сам, вырывая куски из поверженных гвардов и отправляя себе в рот. Заодно множил бонусы против насекомых за поедание их собратьев. У остальной группы все хоть и с натугой, но тоже шло в нужном направлении. Слон держался, время от времени для комфортного боя с боссом, пускал в ход банки. Гринфилд уселся рядом с котом и активно проращивал деревце, от которого исходили волны зеленоватого света. Видимо, та самая аура Хил. Скалопендра вертелась, крутилась, ее сегменты извивались и щелкали друг о друга. Но она потихоньку проигрывала. Я физически ощущал, как она жаждет пустить в ход все свои силы, чтобы смести жалких людишек-эльфов. Проклятых. Но отчего-то раз за разом била в одну и ту же цель. Но оно и понятно. Связывающий слона и многоножку красный жгут исправно накручивал агро на цели. Хиты твари едва убавились. Думаю, без убийства гвардов не было бы и этого. Но поручиться за исход я все еще не мог. Впрочем, у нас в рукаве еще оставался главный козырь. Кота уже попросту не было видно в сфере света. Даже мои глаза сумели разглядеть лишь его смазанный силуэт. Чем же он шандарахнет? В ответ на мой мысленный вопрос, прист не стал тянуть. В следующую секунду произошло то, чего я никак не ожидал. Хотя можно было догадаться. Силуэт кота поднялся, покачнулся, сделал неуверенный шаг, и его просто разорвало в клочья. Никакой крови, лишь свет, хлынувший во все стороны, но после собравшийся в единый луч, ударил в скалопендру и мой щит, сметя половину прочности. Так это он суицид некроса перехватил? Занятно. Скалопендру корёжило. Свет въедался в ее плоть, уходил вглубь тела белыми прожилками и отравлял всю ее сущность. Сотни хитов слетали за секунды, уверенно приближая тварь к смерти. Посмертное проклятие кота оказалось куда действенней фокуса некроманта. Не удивлюсь, если сила заклинания была завязана на последнего. А прист лишь изменил его суть на светлую. Казалось бы, успех вот, рядом. Только после этого удара у босса мозги закоротило, и он, наплевав на агрослона, взялся за нас всех разом. Многоножка застрекотала и, зацокав сотнями лапок, закружилась в смертоносном и безумном танце. Из туши босса хлестнули во все стороны отравленные кости шипы, нашпиговавшие несчастные стены пещер и большую часть гвардов. Слон закрыл собой феника, а я едва успел стать перед друлем, но из-за спешки пропустил один из снарядов, поймав его уже собственным боком. Если бы не бонус к защите за спасение союзника, могло быть худо. Меньше всех повезло магичке Баферу. Дернувшись всем телом, она повернулась в нашу сторону и даже улыбнулась, так и не поняв, что произошло. Алая капля, сорвавшаяся из крохотной точки на лбу, едва начала свой путь, а девушка рухнула на землю. Игла прошла на вылет. Не давая нам времени на передышку, скалопендра остановилась, сжала сегменты, словно пружина, и взорвалась хлестким ударом о стену. Сорвавшиеся с потолка вековые сталактиты не заставили себя ждать. Наплевав на все игровые законы, схватил друля в охапку и, прикрывшись щитом, словно зонтиком, ломанулся к стене. Слон же напротив застыл на месте, стоически принимая все удары, в том числе направленные и на лучника. Их тела медленно, словно нехотя, покрывал камень, сковывая единой клеткой. Явно танковский перк. Я бы сейчас от такого не отказался. Следом многоножка пустила в ход оглушающий и парализующий вопль. Будь он перед прошлой атакой, все оказалось бы печальней. А так, просто постояли на месте. Я успел очухаться точно к следующей атаке. Если так можно назвать призыв гвардов, которых она сама же и разорвала в клочья очередной атакой. Не без моей помощи. Впрочем, подставить под удар безмозглых тварей оказалось не так уж и трудно. Дрожь земли, костяной веер, каменный дождь, осколки тьмы. Я крутился как юла, держа в одной руке оскал, а в другой друида. Один из щитов, который я держал на спине, успел развалиться после очередной атаки, и второй уже доживал свои последние минуты. Зелёный болтался словно пенёк и ничего не мог сделать. Таскать его тушу становилось всё тяжелее, а выносливость грозила перейти в красную зону. Но чёрт возьми, босс должен был вот-вот сдохнуть. Все его атаки понемногу вышибали его собственные хиты, да и проклятие кота, хоть и ощутимо сбавило обороты, продолжало потихоньку травить многоножку. Слон с феником спокойно держались в своей каменной крепости. Атаки её, конечно, знатно трепали, но та должна была продержаться до конца. Нам нужно было лишь выжить. Вот только беспощадный рандом в финале выдал особо ядрёную смесь. Оглушающий крик и дыхание праха. На последнем издыхании скалопендра испустила облако тлена, застелившее всю пещеру. Неуловимый, всепроникающий, беспощадный прах. Слон и феник оказались заперты в собственной каменной броне, не в силах выбраться. Всё же защита оказалась не идеальной. Я же из упертости пытался убежать, но спустя дюжину секунд волна настигла и нас с Друлем. Тлен, порождение магии смерти, одновременно бил и хилял меня. Возможно, я даже пережил бы эту атаку. Вот только зелёному хватило одного вздоха в облике, чтобы буквально иссохнуть в моих руках. Корни семени, засевшего у меня в груди, болезненно сдавили моё сердце, жахнув почти 2500 неблокируемого и нережущего урона. Лики смерти. Выберите форму для возрождения. Человек, нежить. Внимание! Обнаружена тварь, неугодная самой смерти. За её убийство в облике скелета вы получите дополнительную награду. Ничего, мы ещё повоюем. Выбрана форма нежити.